Приложение четвертое. Письмо самозванки графу Орлову-Чесменскому. Поступок, который принцесса Елизавета всея России совершает, только предуведомляет вас, граф, что ныне дело идет о том, какой партии вы решитесь держаться в текущих делах. Завещание, составленное покойной императрицей Елизаветой в пользу своей дочери, прекрасно сохранилось и находится в хороших руках. И князь Разумовский, командующий частью нашего населения под именем Пугачева, пользуясь славой благодаря преданности, которую питает вся русская нация к законным наследникам славной памяти покойной императрицы, делает то, что мы воодушевлены храбростью в поисках средств разбить свои оковы. Известно, что принцесса Елизавета была отослана в Сибирь. Все остальные злокозни, которые ее преследовали, известны всему народу. И вот она вне опасности, вне тех рук, что так часто посягали на ее жизнь. Она поддерживаема и опирается на многих государей. Она пишет вам это все только для того, чтобы уведомить вас, что честь и слава все предписывает вам помочь принцессе, которая умоляет о законных правах. Кроме этого непременного долга, который побуждает ее так действовать, она должна еще считаться со склонностью своего сердца и с просьбой своих друзей, которые, естественно, должны томиться при таких неблагоприятных обстоятельствах, каковые имеет настоящая война, которая разгорается изо дня в день. Если бы даже когда и состоялся мир, то это был бы только прерванный сон. Итак, следует узнать, желаете ли вы держаться наших интересов или нет. Если вы желаете их, то вот поведение, которого вы должны будете держаться, граф. Вы начнете с обнародования манифеста, который будет заключать приложенные при сём параграфы. Если нет, то мы не будем сожалеть о том, что посвятили вас в наши замыслы, и это докажет вам, что мы желаем иметь вас на нашей стороне. Ваш прямой характер и справедливый ум внушают это желание, которое основано на прямодушии, и это может только вам льстить, так как те умы нелживы, которые ищут средств, чтобы дать восторжествовать невинности. Только друзья истины ее поддерживают. Кроме того, у нее есть оружие посильнее меча, что только и остается открыть. Мы заключили союз с Высокой Портой. Мы не станем ни говорить, ни даже объяснять всего, потому что можем громко объявить перед лицом всего мира, что у нас отняли и присвоили себе нашу империю, желая заставить нас умереть постыдную смертью. Но провидение, вечно справедливое, чудесно избавило нас от нечестивых рук, которые полагали пресечь нить нашего существования. Не будет лишним предупредить вас, что все, что бы ни предприняли против нас, не возымеет никакого действия, ибо мы уже в Турецкой империи и идем под охраной великого султана. Мы узнаем от народной молвы о вашем поведении, которого вы будете держаться в этом деле. Вот главные причины, которые склоняют нас в вашу пользу, граф. За вами выбор той партии, к которой вы пожелаете примкнуть. Если вы склоняетесь на нашу сторону, то судите сами, какую важную услугу вы оказали бы нам. Мы никогда не совершили бы этого шага, если бы не были уполномочены главными друзьями покойной императрицы Елизаветы. Нас даже обязует сделать это закон и несчастье нации, которое нам принадлежит. Эти причины слишком вески, чтобы отказаться подать быструю помощь в бедствиях, губящих нашу империю со времени смерти императрицы Елизаветы I. Рассудите, граф, что мы не обязаны писать вам так откровенно, как мы это делаем, но мы этим взываем к вашему здравому смыслу и справедливому суждению, если мотивы, побуждающие нас действовать, более чем достаточны и законны, чтобы склонить умы, которым нужно исполнять свой долг не только по отношению к своей родине, но и по отношению к самим себе. Следовательно, это им надо поддержать законную наследницу в ее правах, долженствующих принести счастье тысячам стенающих людей. Мы заранее уверены в исходе наших предприятий, которые неизбежны в их исполнении и очевидны в своем успехе. Когда окончится подготовительная работа, нам останется только показаться. Мы искали возможности приехать в Ливорно, нам помешали в этом, хотя мы весьма уверены в вашей честности, знаки, которые вы оказывали нам при представлявшихся несколько раз удобных случаях, и они заставили нас судить о превосходстве вашего сердца. Подумайте, рассудите, если вы полагаете, что наше присутствие в Ливорно будет необходимо для обоюдных переговоров, то дайте ваш ответ через то лицо, которое передаст вам это. Это лицо не знает ни от кого, ни откуда посылается это письмо. Следовательно, будьте с ним скрытны и во избежание любопытства адресуйте ответ господину Флатирону, имя нашего секретаря. В главных параграфах завещания покойной императрицы Елизаветы, сделанного в пользу ее единственной дочери, никоим образом не упоминается о ее брате. Причины слишком длинны для того, чтобы их излагать письменно. Достаточно будет сказать, что он командует народами, которые всегда были за своих государей и государынь. Они решились поддержать принцессу Елизавету II в самодержавной власти, какую имели все ее предшественники. Время коротко и дорого. Даже надлежит мигом покончить со всеми делами, иначе весь народ будет истреблен от недостатка средств. Наше чувствительное и сострадательное сердце не может видеть столько несчастий за раз». Вовсе не корона всей России заставляет нас действовать. Мы это доказали всеми фактами в нашей жизни. Это только дело, достойное крови, которая течет в наших венах. Мы это докажем еще лучше впоследствии. Мы полагаемся на ваше справедливое суждение, граф. Если вы думаете, что сможете распространить содержание этого маленького манифеста, то прибавить к нему или исключить из него что в вашем распоряжении. Но прежде чем вы сделаете этот шаг, обдумайте хорошенько и сумейте хорошо изучить умы. Если вы полагаете, что сделаете хорошо, переменив ваше место пребывания, то вам лучше знать положение вещей, которые могут препятствовать выполнению наших действующих замыслов. Все то, в чем мы можем вас уверить, это то, что в каких обстоятельствах вы ни находились бы, мы заступимся за вас и обещаем вам навсегда быть вашей защитой и поддержкой. Нам не надо говорить вам о благодарности. Она так сладостна для чувствительных душ, что не допускает середины между чувствительностью и чуткостью, чувство, которое мы просим вас считать навсегда искренними. Приложение пятое. Всеподданнейшее донесение графа Орлова-Чесменского. Всемилостивейшая государыня! Два наимилостивейшие писания вашего императорского величества имел счастье получить. Первое — июля от 28 числа. Второе — августа от 13 числа из царского села. Принося рабскую мою благодарность за столь великие милости вашего величества, я прошу притом не взыскать, что я умедлил моим нижайшим донесением. Причины же, удерживающие меня, были худое состояние моего здоровья и в силу повелениев вашего императорского величества скорое отправление в архипелаг с повелениями, чтоб скорее флот возвращался из принадлежащих оттаманской порте мест и через стоп исполнить с поспешностью волю вашего величества. Последние репорты, полученные мною из архипелага, осмеливаюсь при сём поднести, из которых все происходящие военные действия усмотреть соизволите по день получения известия о мире. И с сим благополучным миром, яко мать всея России, имею счастье ваше императорское величество поздравить, да дарует Господь, да продлится ваш век и милосердное царствование вашего величества, о чем все верные рабы ваши и прямые дети Отечества непрестанно должны Бога молить. Угодно было вашему величеству дать мне знать, как все министры чужестранные получили вести о мире. Я немало не сомневаюсь, как вы сами изволите писать, что Аглицкой и Датской чрезвычайно были рады, а прочие разные виды на себе имели. По моему мнению, Аглицкий народ прямо нас любит, да и собственные их интересы до оного ведут. Чем более мы разоряемся и чем беднее становимся, тем самим они много по положению своему теряют своих выгод. И они надеются, что во время нужды и мы им помощь большую сделать можем против их неприятелей, а притом и незавидно, что без помощи и посредства других сделался мир. Датчина же, по бессилию и невыгодному своему состоянию, кроме Бога и вашего величества, ни на кого своей нужды не полагают». Французам же очень прискорбно, что яд их, испускаемый против нас, по всей их возможности не взял такового действа, как им желалось. Позвольте сказать, что стыд и срам обратился на главу их. Они ж теперь, конечно, станут стараться, чтобы и они в Черное море получили дозволение торговать. Досадно чрезвычайно цесарцам, что они не могли предвидеть так скорого мира, а то б, конечно, стараться стали показать, что эта услуга ими сделана для нас, а в самом деле немало они нам добра не желают, что легко приметить можно во всем их государстве. Прусскому уже не удастся теперь прибирать более к себе земель по его желанию, и так ему помеха велика в мутной воде рыбу ловить». И как оба последние народа несказанно желали видеть нас в расслаблении и всеми мерами под прикрытиями разными старались до оного довесть, то и не без прискорбности им, а их неудачи. Шпанец следует во всем французу, хотя часто от него и обманут бывал. Швед же подушаем и поджигаем был со многих сторон, но не имел смелости, а теперь горюет, что время упустил. Желательно, всемилостивейшая государня, чтоб искоренен был Пугачев, а лучше б того, если б пойман был живой, чтоб изыскать через него сущую правду. Я все еще в подозрении, не замешались ли тут французы, о чем я в бытность мою докладывал, а теперь меня еще более подтверждает полученное мною письмо от неизвестного лица. Есть ли этакое в свете или нет, я не знаю, а буди есть и хочет не принадлежащего себе, то б я навязал камень ей на шею да в воду. Сие ж письмо при сем прилагаю, из которого ясно увидеть изволите желание». Да мне помнится, что и от Пугачева несколько сходствовали в слоге сему его обнародования. А может быть и то, что и меня хотели пробовать, до чего моя верность простирается к особе вашего величества. Я ж на оное ничего не отвечал, чтоб через то не утвердить более, что есть такой человек на свете, и не подать о себе подозрения». Еще известие пришло из архипелага, что одна женщина приехала из Константинополя в Парос и живет в нем более 4 месяцев на аглицком судне, платя слишком по 1000 пиастров в месяц корабельщику, и сказывает, что дожидается меня. Только за верное еще не знаю. От меня ж послан нарочно верный офицер, и ему приказано сонную женщину переговорить, и буди найдет что-нибудь сумнительное, в таком случае обещал бы на словах мою услугу, а из-за того звал бы для точного переговора сюда, в Ливорну. И мое мнение, буди найдется таковая сумасшедшая, то, заманя ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт. И наоное буду ожидать повеления. Каким образом повелите мне в оном случае поступить, то все наиусерднейше исполнять буду. Есть еще известие, что во всей Карамани великие замешательства и между собою частое побоище у турков. При сём осмелюсь письмо приложить от владетеля народов друзских, принца Неозефа, который, помощью врученных от вашего императорского величества мне войск, получил старинный свой город Барут, и его доверенность столь велика, что он, прося протекции, приложил белую бумагу, подписав свое имя. Мною уже теперь приказано их уверить, что и они в генеральном пункте в мирном договоре включены, что всем прощается и все забывается, чтоб кто ни сделал. То ж в силу повеления вашего императорского величества приказано между греками слух распустить, что для них покровительство вашего величества выгодно, а впредь еще выгоднее будет. Некоторые фамилии, разоренные из сербских народов, присылали ко мне депутатов просить милости и покровительства вашего императорского величества». Депутаты мною обратно отпущены, и что к ним от меня было писано для рассмотрения, при сём прилагаю копии. А на таковой случай не угодно ль будет повелеть оставить несколько фрегатов здесь, и в силу трактата, забрав оные фамилии, послать их сквозь Дарданеллы через Черное море для поселения в доставшихся в Крыму крепостях, а со временем, возможно, будет ими и гарнизон заменить. Все ж оное отдаю на всемилостивейшее благоволение и монаршую волю и буду ожидать высочайшего вашего повеления. И, повергая себя ко священным стопам вашим, прибуду навсегда с искреннею моею рабскою преданностью. Вашего императорского величества всеподданнейший раб, граф Алексей Орлов. Пиза, 1774 года, сентября 27 дня.